«А мне кажется, ты, возможно, понимаешь, — сказал Дэйв. — Или начинаешь понимать. И все так или иначе станет ясно, Сэм. Поверь моему слову». «С этими сказками я что-то ничего не понимаю, — сказала Наэми. — Одна из ее любимых, Сара. Она была любимой у детей. Тебе нужно понять это, поверь мне. Была Золотовласка и три медведя. Ты знаешь эту сказку, но не знаешь, как некоторые в этом городе люди, которые стали взрослыми, банкиры, адвокаты, крупные фермеры, имеющие теперь целые парки лучших тракторов, тракторов фирмы Джона Дира, как они воспринимают эту сказку. Где-то глубоко в душе они сохранили ее в том варианте, в каком ее рассказывала именно Аделия Лордс. Возможно, кто-то из них рассказывал те же самые сказки своим детям, так и не узнав, что они могут звучать по-другому. Не хочется думать, что это так, но в глубине души я чувствую, что это так. У Аделии в этой сказке Золотовласка — это плохая девочка, которая всегда поступает неправильно. Она приходит в дом трех медведей и ломает все, что попадает ей под руку. Стаскивает с окон занавески в комнате медведицы, тащит выстиранное белье в грязь, ревет в клочья все журналы и деловые бумаги медведя папы, берет нож для разделки мяса и вырезает дырки в его любимом кресле. Потом она в клочья ревет все их книги. У Аделии любимое место в ней было, когда Золотовласка испортила книги, и никакой каши на самом деле она не ела. А вот в сказке у Аделии, да. В ее варианте сказки Золотовласка взяла где-то высоко на полке крысиный яд и подсыпала в кашу, как сахарную пудру. Она совсем не знала, кто живет в этом доме, но всех их она хотела убить, просто потому что она была плохим ребенком. «Какой ужас! — воскликнула Наэми. Ее уравновешенности и спокойствия как не бывало. Первый раз за все время она прижала руки к губам, а широко открытые глаза устремились на Дэйва. Да, это было ужасно. Но это не конец. Золотовласка так устала от того, что все крушила и ломала в доме, что когда она поднялась наверх, чтобы разделаться с их спальнями, она заснула в кроватке медвежонка. И когда три медведя вернулись домой и увидели ее, они бросились на нее. Именно так Аделия обычно и говорила. Они бросились на нее и тут же съели эту гадкую плохую девочку. Сначала они принялись за ее ноги, а она тем временем кричала и вырывалась. И вот осталось есть только голову. Но ее они пока не стали трогать, потому что знали, что она сделала с их кашей. По запаху они определили, что там яд. Они умели делать это, дети, потому что это были медведи, обычно объясняла Аделия, и все дети, ее послушные детки, обычно начинали понимающе кивать своими головками, потому что теперь они знали, что к чему. И они отнесли голову Золотовласки вниз на кухню, сварили ее и съели ее мозги на завтрак. И они все согласились, что было очень вкусно, и с тех пор жили они счастливо. На веранде установилось гнетущее, почти гробовое молчание. Дэйв протянул руку, чтобы взять стакан воды, но стакан чуть не упал с перекладины, так дрожали его пальцы. В последний момент он удержал его, ухватил обеими руками и с жадностью начал пить. Потом поставил стакан и сказал Сэму: «Ты удивлен, что мои запои не поддаются контролю?» Сэм покачал головой. Дэйв посмотрел на Наэми и сказал: «А ты теперь понимаешь, почему мне никогда так и не удавалось рассказать эту историю? И почему я устроил все в той комнате?» «Да», — проговорила она дрожащим, едва слышным голосом, почти шепотом. «И мне кажется, я догадываюсь, почему ребятишки тоже никогда ничего не говорили. Потому что бывают вещи слишком чудовищные». «Для нас, может быть, да, — сказал Дэйв. — А для детей, не знаю, Сара. Не думаю, что дети могут без труда и с первого взгляда распознать чудовище.